Глава 13. Ева. Я стою возле футбольного поля, кутаясь в пальто и нервно перебирая пальцами край шарфа. Ветер холодный, режущий, совсем не весенний. Он словно отражает мое внутреннее состояние. Сердце сжимается тревогой, будто предчувствуя беду. Сегодня у Егора тренировка, и я обещала забрать его домой сама. Обычно это делает няня Марина. Но сегодня у нее дела, а мне только в радость провести с сыном как можно больше времени. Скоро Егор станет совсем взрослым. Еще пара лет, и мама станет ему не нужна. А мне так хочется побольше насладиться материнством. Мой взгляд скользит по полю, ищет знакомую фигуру сына. Егор бегает по траве, смеется, что-то кричит товарищам по команде. Он такой счастливый и беззаботный, что я невольно улыбаюсь. Но улыбка тут же гаснет, когда я замечаю мужчину, стоящего у края поля, высокий, подтянутый в дорогом пальто. Сердце резко проваливается вниз, дыхание сбивается. Игорь. Он стоит и внимательно смотрит на нашего сына. Гнев вспыхивает во мне с новой силой. Как он узнал, где наш сын тренируется? Он что, следил за нами? Как он посмел прийти сюда без моего разрешения? Я ведь ясно дала понять, что не хочу видеть его рядом с Егором. Но Игорь никогда не уважал мои желания. Никогда не думал ни о ком, кроме себя. Я быстро пересекаю поле, стараясь держать себя в руках. Подхожу ближе и вижу лицо Игоря. Он замечает меня и слегка напрягается, но не отступает назад. Наоборот, делает шаг навстречу. «Что ты здесь делаешь?» Шиплю я, стараясь говорить тихо, чтобы не привлекать внимание других родителей. Он смотрит на меня спокойно и серьезно. «Я просто хотел увидеть сына. Ты не оставила мне другого выбора». «У тебя было 10 лет!» Мой голос дрожит от ярости и боли. 10 лет ты не вспоминал о сыне! Тебе было плевать на нас обоих!» В глазах Игоря мелькает боль. Настоящая боль, которую он даже не пытается скрыть. «Я знаю, что виноват перед тобой и перед ним тоже. Но он мой сын, Ева. Я хочу исправить ошибки прошлого». «Поздно», — говорю я жестко. «Ты сам сделал свой выбор». В этот момент раздается звонкий голос Егора. «Мам, ты уже пришла?» Он подбегает к нам с мечом в руках и широко улыбается. Мое сердце сжимается от страха. Я не готова к этой встрече, ко встрече отца и сына. Совсем не готова. Егор переводит взгляд на Игоря и любопытно прищуривается. «Мам, а кто это? А я его видел. Это ведь бомж!» Я чувствую себя загнанной в угол. Горло перехватывает спазм. Игорь смотрит на сына так пристально, словно пытается запомнить каждую черточку его лица. «Привет, Егор!» Мягко произносит он и улыбается осторожно, почти робко. «Я не бомж. Меня зовут Игорь». Мальчик смотрит на него с интересом. «Если вы не бомж, то кто? Знакомые мамы?» Игорь кивает медленно и осторожно отвечает. «Да, мы давно знакомы». Я хватаю Егора за руку и резко тяну к себе. «Нам пора домой. Пойдем скорее». Но сын неожиданно упирается и смотрит на меня удивленно. «Мам, ну подожди! Почему ты такая злая? Я просто спросил». Я чувствую себя ужасно виноватой перед ним за эту резкость. Но страх сильнее меня. Я боюсь потерять сына снова. Боюсь снова оказаться слабой перед этим человеком. Игорь делает еще один шаг навстречу Егору и спокойно говорит ему. «Я знал твою маму много лет назад. Мы были очень близки». Его голос слегка дрожит от волнения. «Я рад, наконец-то, познакомиться с тобой лично». Егор улыбается ему совершенно открыто. «Мне тоже приятно познакомиться». Мое сердце разрывается от боли и бессилия. Я вижу в глазах Игоря искреннюю радость и одновременно глубокую печаль от осознания того, сколько времени он упустил. Он смотрит на сына так трепетно и бережно, как будто боится спугнуть его улыбку. Я делаю еще одну попытку снова увести Егора. «Сынок, нам правда пора домой». Но Егор вдруг спрашивает Игоря. «А вы придете еще раз? На следующую тренировку?» Игорь бросает быстрый взгляд на меня и тихо отвечает. «Если твоя мама разрешит». Егор смотрит на меня умоляющими глазами. «Мам, разрешишь?» Я чувствую отчаяние. Как объяснить сыну все то горе, которое принес мне этот человек? Как объяснить 10-летнему ребенку всю боль предательства? Я молчу слишком долго, и Егор смотрит на меня с недоумением. «Мам!» Игорь осторожно касается плеча Егора. «Все нормально. Твоя мама просто переживает за тебя. Она хочет тебе только добра». Я резко поднимаю голову и вижу в его глазах глубокое раскаяние и боль. Он искренне страдает сейчас. Впервые за эти годы я вижу это так ясно. Егор кивает понимающе. «Мама всегда переживает за меня, но я уже взрослый». Игорь улыбается грустно. «Я вижу. Ты отличный парень». Он снова смотрит на меня и тихо говорит. «Прости меня за все. Я правда хочу исправить ошибки прошлого». Слова застревают у меня в горле, комом боли и обиды. Я не могу простить его так легко. Но сейчас я вижу перед собой не того высокомерного мужчину из прошлого, который называл меня серой мышью и бросил одну с ребенком на руках. Сейчас передо мной стоит человек, осознавший свои ошибки слишком поздно и отчаянно пытающийся их исправить. Егор смотрит на меня с надеждой. «Мам, пожалуйста!» Я обреченно вздыхаю и тихо произношу. «Хорошо, посмотрим». Егор радостно улыбается и машет рукой Игорю. «Тогда до встречи!» Мы уходим с поля молча. Я чувствую пустоту внутри себя. Мне страшно за сына, страшно за свое сердце. Я не хочу снова испытать боль прошлого. Но больше всего я боюсь признаться самой себе в том, что где-то глубоко внутри меня еще живет та девушка, серая мышь, которая когда-то так сильно любила этого человека.